Маша, у тебя сегодня тренировка. Здорово! Как-то медведь по лесу шел-шел, вдруг видит. Заяц бежит с банкой меда. Бежит-бежит, уже далеко. Ну, медведь за ним погнался. Бегут-бегут. Медведь уже запыхался. Сидит на пеньке, отдыхает. А заяц так и убежал. И сам съел весь мед. Вот я и говорю, надо ходить в секцию, тогда ты всех догонишь и перегонишь.